Глава 5. Дилеммы менеджмента. Неизбежные парадоксы управления. Управленческая работа буквально пронизана противоречиями и трудными вопросами. Куда ни кинь, везде какой-нибудь парадокс или головоломка. Представьте, что каждая из этих задач – канат, на котором приходится балансировать руководителю. Задача руководителя состоит именно в том, чтобы примирять противоборствующие силы, инстинкты, интересы, условия, позиции и идеалы. Обратите внимание – примирять, а не разрешать. В этой главе мы рассмотрим различные дилеммы, лежащие в основе управленческой деятельности, и предложим некоторые способы с ними справляться. Синдром поверхностности – это, пожалуй, самое фундаментальное из всех управленческих дилемм. Настоящее проклятие любого менеджера – как погрузиться в суть проблемы, когда на тебя давят со всех сторон. «Сделай это немедленно». Как я описал в своем раннем исследовании и отмечал во второй главе, главный профессиональный риск менеджера – поверхностность. Поскольку работа не имеет четких границ, руководитель склонен взваливать на себя непомерный груз задач. В результате, как уже говорилось, эта работа воспитывает не вдумчивых стратегов, а информационных манипуляторов. «Мне не нужно хорошо, мне нужно ко вторнику». Встречали вы такие указания? Организациям, безусловно, необходимо достигать результатов, но неужели дедлайн всегда вторник? Или прямо сейчас в ответе на электронное письмо? К примеру, в моду вошел принцип быстрого вывода новинки на рынок. Просто выпусти продукт, опереди конкурентов. Зачем? Чтобы потом продукт отзывать? Менеджеры не могут полностью избавиться от поверхностности, вместо этого им нужно научиться с ней правильно обращаться. Например, разбивать сложные вопросы на небольшие этапы, которые можно проходить последовательно. Также необходимо развивать способность к рефлексии, находить время остановиться, отступить на шаг назад и посмотреть за рамки текущей ситуации. Мысль без действий может означать пассивность, но действия без размышлений, как правило, ведут к глупостям. Как писал Сол Алинский в книге «Правила для радикалов», большинство людей проживают жизнь как череду случайных событий. Эти события превращаются в опыт только тогда, когда они осмыслены, когда над ними размышляют, соотносят с общими закономерностями и синтезируют. В нашей магистерской программе практического менеджмента, где руководители много времени посвящают осмыслению собственного и чужого опыта, один из участников придумал термин «reflection» — «reflection плюс action» для описания этого парадокса. О великих футболистах говорят, что они видят игру как в замедленной съемке и поэтому успевают сделать гениальный пас или забить гол в последнюю секунду. Возможно, это качество присуще и эффективным руководителям. Под огромным давлением они умеют на мгновение притормозить, чтобы совершить обдуманный ход. Ловушка планирования. Разновидность синдрома поверхностности – ловушка планирования. Если первая дилемма смотрит снаружи внутрь, о давлении, заставляющем быть поверхностным, то это изнутри наружу. Как планировать, выстраивать стратегию, да и просто думать, не говоря уже о том, чтобы думать на перспективу, в условиях такой сумасшедшей работы. Эта дилемма противопоставляет динамические характеристики управления, описанные во второй главе – бешеный темп, постоянные прерывания и так далее – обязанностям руководителя формулировать направление развития и контролировать принятие решений в подразделении. Это очень серьезная дилемма, потому что менеджеры не могут ни избежать этого давления, ни позволить себе не справиться с ним. Поможет ли стратегическое планирование? Так что же делать измотанному руководителю? Запереть дверь? Сбежать на корпоративный выезд? Нанять консультанта? Да, конечно, иногда. Главное понимать, что это временное облегчение, а не решение проблемы. А вот и самый популярный рецепт – стратегическое планирование. Панацея для загнанного менеджера. Не умеешь думать на перспективу и формулировать стратегическое видение? Пользуйся вот этим методом, и он сделает это за тебя. Метод – это то, что можно использовать вместо мозгов. Увы, стратегическое планирование никогда не работало так, как планировалось. Оно никогда не помогало создавать стратегии. Планирование предполагает анализ, а стратегия требует синтеза. Анализ, безусловно, может питать синтез, но заменить его не способен. Когда Майкл Портер написал в «The Economist» «Я выступаю за набор аналитических методик для разработки стратегии», он глубоко заблуждался. Еще никто не создал стратегию с помощью методики. Мир анализа четко структурирован, мир стратегии хаотичен. Конечно, аналитические инструменты могут помогать стратегическому процессу, но они не могут его заменить. Планирование идет по расписанию, а в ходе реального управления нужно решать проблемы и хвататься за возможности по мере их появления. Все это подробно разбирается в моей книге «Взлет и падение стратегического планирования». Например, как руководству канадских парков примирить миссию поддерживать целостность, здоровье, разнообразие, величие и красоту культурного и природного наследия Западной Канады с яростными баталиями вокруг расширения парковки. Взращивание стратегии. В ходе стратегического планирования предполагается, что менеджеры думают головой, формулируют стратегии, чтобы остальные могли действовать, то есть воплощать эти стратегии. Процесс дедуктивный и осознанный, скорее наука, чем искусство или ремесло. В нашем исследовании, где мы десятилетиями отслеживали судьбу стратегии в 10 организациях, обнаружилось кое-что интересное. Стратегии могут складываться без формулирования. Они способны возникать через неформальное обучение, когда люди нащупывают идеи и запускают инициативы, которые потом вырастают в полноценные стратегии. Иными словами, процесс индуктивный, действие порождает мысль в той же степени, в какой мысль порождает действие. Стратегии — это не священные скрижали, на которых высечены заповеди, предназначенные для беспрекословного выполнения. Их может создавать на местах любой, у кого есть опыт и способность видеть общее за частным. Витать в стратосфере концепции для стратега не лучше, чем намертво врасти в землю. Это значит, что менеджеры могут справиться с ловушкой планирования, позволив в организации расцвести тысячи стратегических цветов, а затем отобрав те, что принесут наибольшую пользу. Такие руководители отказываются от умозрительного стиля управления, где стратегии выращиваются в тепличных условиях, в пользу вовлекающего подхода, открывающего простор для роста. Лабиринт раздробленности. Организационный мир порублен на мелкие кусочки. Какие-то из них естественные, какие-то искусственные, подразделения, отделы, департаменты, продукты, сервисы, а еще миссии, цели, программы и бюджеты. По той же логике, повестки дня дробятся на отдельные вопросы. А стратегические задачи — на сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. SWOT-анализ. Над всем этим возвышаются менеджеры, которым положено собрать воедино весь этот хаос, зачастую ими же и созданный. Так мы приходим к лабиринту раздробленности. Где искать синтез в мире, разобранном на винтики, путем анализа? Синтез — самая суть управления. Собирать разрозненное в единое целое, будь то цельное видение, сплоченная организация или интегрированная система. Именно это делает управление таким сложным и таким увлекательным. Но как руководителю разглядеть общую картину в ворохе мелких деталей? Организация не музей, где картина висит на стене, ее нужно выстроить в головах сотрудников. Возьмем вездесущую оргструктуру, якобы стройную схему организационных компонентов. На деле это скорее лабиринт, по которому людям приходится петлять. За схемой стоит допущение. Если каждое подразделение выполняет свою работу как надо, вся организация заработает как часы. Иными словами, структура якобы обеспечивает организованность, так же, как планирование и стратегию. Кто в это верит, тому прямая дорога в отшельники. Метод нарезки. Как я уже упоминал, Питерс и Уотерман с восторгом писали о дроблении или нарезке задач. Менеджер берет большую проблему и делит ее на мелкие кусочки, с которыми можно разбираться по очереди. Отлично, пока не придет время собирать кусочки обратно. Но они далеко не так просто складываются в готовый пазл. Это примерно как игра-конструктор, в которой детали не стыкуются между собой. А что именно нужно построить менеджеру, может быть совершенно неясно. В замечательной статье «Магическое число 7 плюс-минус 2» о пределах нашей способности обрабатывать информацию психолог Джордж Миллер показал, что человек способен удерживать в краткосрочной и среднесрочной памяти лишь около 7 единиц информации. Так как же нам втиснуть большую картину в наш маленький мозг? Как нарисовать большую картину? Давайте воспримем эту метафору буквально. Как художник видит большую картину? Как и у менеджера, у него нет готового места, где можно ее разглядеть. Разве что скопировать чужую работу, но тогда он не станет великим художником. Как и менеджер, копирующий чужие стратегии, не станет великим стратегом. Большая картина пишется мазок за мазком на основе приобретаемого опыта. Художник может начать с общего замысла, но дальше картина должна родиться из множества мелких движений. Также рождаются и многие стратегии. Сегодня мало у какой компании есть стратегия масштабнее и продуманнее, чем у IKEA. Вот это действительно большое корпоративное полотно. Говорят, на его создание ушло 15 лет. Естественные и противоестественные управленческие должности. Начиная разговор об этой дилемме, я отметил, некоторые организационные компоненты естественны, другие нет. Когда менеджера ставят руководить неестественным компонентом, работа может стать невыполнимой. Некоторыми подразделениями управлять вполне органично, скажем, всей сетью IKEA или одним магазином этой сети. Другими нет. Например, двумя отдельными магазинами IKEA или мебельной сетью вкупе с сетью хозтоваров. Эншин столкнулась именно с такой ситуацией. Она руководила сестринской службой в двух совершенно разных английских больницах, находившихся в нескольких милях друг от друга. На бумаге их волшебным образом объединили. Но что делало их единым объектом управления? Что естественного в управлении такой химерой? Искусственно сконструированные управленческие позиции встречаются сплошь и рядом. Другая изученная мной менеджер Сэнди Дэвис руководила национальными парками Западной Канады. У каждого парка был свой директор. В чем заключалась ее роль? Иначе говоря, что общего у группы парков, которые волей случая оказались в западной части страны? Опасность в том, что руководители таких конгломератов чувствуют себя обязанными искать что-то общее. Например, созывать совещания директоров парков в поисках некой синергии. Или начнут заниматься микроменеджментом. Нет ничего опаснее для организации, чем менеджер без дела. Менеджеры обычно люди энергичные, иначе как бы они стали менеджерами? И чем выше должность, тем больше энергии. Посадите такого человека на место, где особо нечего делать, и он найдет себе занятие. Вот тут-то и начнутся проблемы. Шарада контакта. Первые три дилеммы касались в основном мышления, того, что происходит в головах менеджеров. Следующие три — об управлении на информационном уровне. Как я уже отмечал, главный профессиональный риск менеджера — знать все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока, наконец, не будешь знать все ни о чем. Шарада контакта вскрывает суть проблемы. Как оставаться в курсе дел, держать руку на пульсе, если управление по самой своей природе отрывает менеджера от того, чем он управляет? Иными словами, как поддерживать связь, когда твоя работа изначально предполагает оторванность от объекта управления? Джей Стерлинг Ливингстон из Гарвардской школы бизнеса в 1971 году писал о вторичности традиционного управленческого образования, имея в виду кейсы MBA. Ему следовало бы говорить о третичности, ибо управление само по себе ведется через вторые руки. Организации устроены так. Одни люди выполняют основную работу, проектируют, производят, продают, а другие, их называют менеджерами, за этой работой присматривают. Управление, повторюсь, означает добиваться результатов при помощи других людей, будто на уровне работников, лидерство и координация, или на информационном уровне, контроль и коммуникация. Даже на уровне личных вмешательств менеджеры действуют и решают в основном для того, чтобы дать возможность другим выполнять работу. Кое-кто утверждает, что отстраненность делает руководителя более объективным. Возможно. Но кто-то однажды заметил, быть объективным значит относиться к людям как к объектам. Разве этого мы ждем от наших менеджеров? А еще есть те, кто убежден, что интернет — это волшебное средство, позволяющее людям оставаться на связи всегда и везде. Допустим, руководитель на связи с клавиатурой, как отмечалось в главе 2, но на связи ли он с тонкостями организационной жизни? Эта шарада, пожалуй, меньше всего беспокоит линейных менеджеров. Как идут дела, они узнают непосредственно в реальности. Особенно это бросилось мне в глаза, когда я наблюдал за Стивеном Амолло в лагерях беженцев. Он бродил повсюду с энтузиазмом, собирая информацию. В какой-то момент, остановившись у пункта раздачи еды, он заявил мне, что сегодня проблем нет. Никто не пришел жаловаться. Питерс и Уотерман описывали методику, которую они назвали управлением путем обхода рабочих мест. Пример же ранее логично назвать управлением через личное присутствие. Парадоксально, но шарада контакта ярче всего проявилась в разочаровании Горда Ирвина, управляющего туристической зоной в национальном парке Банф. Он оказался зажат между реальной работой парка, которую знал как свои 5 пальцев, и новыми обязанностями, описанными в виде абстрактных административных директив. Но это разочарование испытывали не только новички. Дирижер Брамуэл Тови точно так же ностальгировал по музыкальной работе, которую оставил позади. Горизонтальные барьеры. И все же Брамуэл, как Стив и Горд, оставался достаточно близок к операционной деятельности, чтобы естественным образом с ней соприкасаться. Организация была небольшой, и, как уже отмечалось, Брамуэл был одновременно и топ-менеджером, и руководителем низового звена. А вот организации Стива и Горда были крупными. Собственно, в этом и заключалась часть разочарования Горда. Менеджеры располагались над ним и друг над другом в иерархической пирамиде. И чем выше по служебной лестнице, тем дальше они от реальной работы. Вплоть до того, что, по выражению Пола Хирша, генеральный директор становится громоотводом для чужих грехов, отвечающим за всеобщий отрыв от реальности. Все мы знаем про функциональные шахты, службы, отделы. В организациях вертикальные барьеры между подразделениями. Они отделяют маркетинг от продаж, а продажи от производства. Но стоит вспомнить и про более серьезную проблему – горизонтальные плиты. Эти плиты рассекают функции поперек, создавая горизонтальные слои, которые изолируют менеджеров разных уровней друг от друга, разобщают их. Когда такие плиты становятся особенно толстыми, шарада контакта может привести организацию к стратегическому затору. Топ-менеджерам не хватает детальных знаний не только для создания жизнеспособных стратегий, но даже для распознавания перспективных стратегических инициатив, рождающихся на других уровнях организации. Можно сказать, что возникает административная пропасть между тем, что происходит на земле, где товары и услуги встречаются с клиентами, и тем, что обсуждается в высоких кабинетах. Как наладить контакт? Как преодолеть этот разрыв? В принципе, просто. Первое. Поднять операционных сотрудников наверх для контакта с руководством. Второе. Спустить руководителей вниз для соприкосновения с операциями. Третье. Сократить разрыв, убрать лишние уровни. Четвертое. Эффективнее использовать менеджеров среднего звена как связующих. О первом варианте мы говорили в предыдущей главе. Как рядовые сотрудники могут участвовать в управленческой работе. Что касается спуска руководителей вниз, показателен пример Стива Амолла, который по своей инициативе находился в лагерях беженцев. Вытащите менеджеров из кабинетов туда, где организация создает свой продукт. Не просто, чтобы они взглянули в цех, а чтобы присутствовали там лично, телом и душой. Как-то я привез машину на техобслуживание и разговорился с владельцем автосалона. Он сказал нечто поразившее меня. «У меня нет своего кабинета». Неудивительно, что он всегда был на месте, на ногах, прямо как Фабьен Лавуа в своем отделении. Нельзя недооценивать силу физического присутствия менеджера, когда он в пределах досягаемости для разговора. Конечно, не всем так повезло, как владельцу автосалона, не везде сотрудники и клиенты под боком. И все же, почему столько управленческой работы происходит в изолированных кабинетах и за закрытыми дверями переговорных комнат? Японская компания Kao, крупная химическая и косметическая компания, известная инновационными подходами к менеджменту, прославилась тем, что проводила совещания в открытых пространствах. Любой проходящий мимо сотрудник мог присоединиться. Таким компаниям, как тот автосалон, не нужна политика открытых дверей. Двери там попросту отсутствуют. На одной из наших учебных программ менеджер из Fujitsu привел группу в открытое пространство, где работали он и его коллеги и руководители. Никаких перегородок, только столы. «А это кто?» — спросила менеджер из канадского банка, увидев человека, который стоял и разговаривал с сидящим за столом. «Наш начальник», — ответил хозяин, указав на пустой стол руководителя, ничем не отличающийся от остальных. «Как вы можете работать, когда босс дышит вам в затылок?» — ужаснулась она. «А в чем проблема?» — удивился он. То, что ей казалось контролем, для него было поддержкой. Это был не микроменеджмент. Руководитель просто оставался на связи со своими сотрудниками. Сокращение разрыва путем уменьшения числа горизонтальных уровней управления стало модным. Слишком модным и слишком простым решением, как кровопускание в медицине прошлых веков, которое тоже было распространенным, но крайне сомнительным средством. Да, это может помочь раздутым организациям с избытком среднего менеджмента, но как часто вместе с лишними уровнями управления выбрасывают и необходимых менеджеров среднего звена? Есть способ получше преодолеть административную пропасть. Эффективнее использовать менеджеров среднего звена, которые могут естественно связывать операции и решения топ-менеджмента. Назовем это уровнем связующего управления. Многие верят, что топ-менеджмент способен контролировать все, но мы знаем массу примеров управленческой близорукости. С такой высоты мало что разглядишь. Зачастую именно связующий уровень средних менеджеров – лучшее место для соединения операционных реалий с большой стратегической картиной. В этом случае люди начинают воспринимать управление не как вершину, а как центр. Ребус делегирования. А теперь перевернем предыдущую дилемму с ног на голову. Там менеджеры не могли наладить контакт, потому что работа их от всего отрывала. Здесь они не могут толком делегировать, потому что слишком хорошо информированы по сравнению с теми, кому приходится поручать задачи. Противоречие? Вовсе нет, если разобраться, о какой информации идет речь. Менеджер — нервный центр подразделения, самый широко информированный сотрудник, хоть и не самый глубоко разбирающийся в каждой конкретной специальности. Так что менеджер-универсал вынужден делегировать задачи узкому специалисту. Проблем бы не было, если бы менеджер мог запросто поделиться всей релевантной информацией из своего нервного центра, но, как мы уже отмечали во второй главе, львиная доля этой информации поступает устно и хранится исключительно в голове руководителя. Даже когда из головы он и может что-то достать, передача этой информации, брифовка подчиненного, занимает уйму времени. Так как же делегировать, когда у руководителя столько информации, личная, устная, да еще и зачастую конфиденциальная? Выходит, менеджеры обречены самой природой своей информации либо на каторжный труд, либо на постоянное разочарование. В первом случае они тащат на себе слишком много задач или тратят невероятное количество времени на устную передачу информации. Во втором вынуждены наблюдать, как порученные задачи выполняются из рук вон плохо людьми, которые по сравнению с ними просто не в курсе дела. Сплошь и рядом видишь, как людей винят в провалах, хотя им банально не дали информацию, необходимую для выполнения задачи. Делегирование методом «спихнул и забыл» отнюдь не признак ответственного управления. Упростить этот ребус можно, если регулярно и максимально полно делиться информацией с сотрудниками подразделения, особенно со своим заместителем. Тогда к моменту делегирования хотя бы половина проблемы уже будет решена. А не повышает ли такая открытость риск утечки конфиденциальной информации? Иногда да. Хотя отказ делиться информацией часто просто ширма для удержания власти. Но сравните это с преимуществом хорошо информированной команды. Тайна измерений. В некоторых кругах стало модным утверждать, нельзя управлять тем, что не можешь измерить. Забавно, учитывая, что никто толком не измерил эффективность самого менеджмента. Выходит, менеджментом управлять нельзя? И вообще, кто-нибудь пытался измерить эффективность самих измерений? Придется, видимо, избавиться и от измерений. Или все же следует признать, что измерения сами по себе не так просты, как кажется? Вот далеко не последняя дилемма, касающаяся измерений. Как управлять измерениями, если на измерения полагаться нельзя? Разумеется, будь измерения всеобъемлющими и надежными, о двух предыдущих дилеммах можно было бы забыть. Менеджеры сидели бы в кабинетах, получая исчерпывающую информацию. Не нужно тратить время на перемещение, совещание, общение и делегировать. Одно удовольствие. Нажал кнопку «Отправить», и информация полетела вместе с поручением. Видимо, именно это делает измерения столь соблазнительными, особенно для руководителей, оторванных от реальной деятельности организации. В конце концов, цифры не врут, так? У нас есть данные. Надежные, объективные, твердые. Мягкая изнанка твердых данных. А что такое вообще твердые данные? Вот камни, они, например, твердые. Но как данные могут быть твердыми? Если уж нужна метафора, подумайте об облаках в небе. Изредка они выглядят четкими и ясными, но стоит приблизиться, расплываются. А когда окажешься внутри, можешь махать руками сколько угодно, ничего не почувствуешь. Твердость — это лишь иллюзия. Будто события и их последствия можно свести к статистике, которая ясна и однозначна для любого измеряющего. И объективно, конечно. Вот тот сотрудник, нехладнокровный эгоцентрик, у него 4,7 балла по шкале хладнокровия. Компания не просто хорошо сработала, она показала 16,7% рентабельности инвестиций в прошлом году. Разве недостаточно ясно? Мягкие данные, напротив, могут быть расплывчатыми, двусмысленными, субъективными. Они требуют интерпретации. Большую их часть даже не передашь электронным способом. По сути, как уже отмечалось, это могут быть просто сплетни, слухи и впечатления. Где тут объективность? В менеджменте игра с информацией идет скрапленными картами. Твердые данные выигрывают всегда, по крайней мере, пока не столкнутся с мягким веществом человеческого мозга. Давайте же рассмотрим уязвимое, мягкое брюшко твердых данных. Твердые данные ограничены. Они могут неплохо описать ситуацию, но редко годятся для объяснения. Допустим, прибыль выросла. Почему? Рынок расширяется. На это, пожалуй, найдется другая цифра. Ключевой конкурент творит глупости? Ту цифру мы вряд ли найдем. Ваш менеджмент гениален? Тоже без цифр, так что давайте считать, что да. Дело в том, что для объяснения того, что стоит за сухими числами, обычно нужны мягкие данные. Подковерные игры в компании конкурента, выражение лица клиента и тому подобное. В сравнении с ними одни лишь твердые данные стерильны. Или даже, будем честны, страдают импотенцией. Что бы я ему ни говорил, жаловался один из участников исследования Кинзи о сексуальном поведении мужчин. Он смотрел мне прямо в глаза и спрашивал, сколько раз? Твердые данные часто чрезмерно обобщены. Обычно это множество фактов, слепленных вместе и сведенных к какой-то финальной цифре, той самой пресловутой графе «Итого». Только вздумайтесь, сколько жизней теряется при производстве этого числа. Хорошо видеть лес за деревьями, если только вы не в лесозаготовительном бизнесе. Тогда вам нужно знать и про деревья тоже. Слишком часто руководители рассматривают организацию как лес с вертолета, откуда деревья выглядят единым зеленым ковром. Многие твердые данные приходят слишком поздно. Информации нужно время, чтобы затвердеть. Не обманывайтесь этой иллюзией, скоростью движения электронов по каналам интернета. События сначала должны быть задокументированы, как факты, затем собраны в результаты, затем в отчеты, которые могут ждать очередного дедлайна, скажем, конца квартала. К этому моменту конкуренты уже могут увести ваших клиентов. Наконец, удивительно часто твердые данные попросту ненадежны. Цифры выглядят солидно, кажутся окончательными, но откуда они взялись? Переверните камень твердых данных и посмотрите, что под ним копошится. Следующая цитата приписывается сэру Джозае Стэмпу, британскому экономисту, промышленнику, директору Банка Англии. Сделав карьеру от клерка до одного из руководителей налоговой службы, он досконально изучил государственный аппарат изнутри, что придает его скептицизму в отношении официальной статистики особую ценность. Он считался одним из ведущих экспертов своего времени по национальному доходу. Государственные ведомства обожают накапливать статистику, они ее собирают, складывают, возводят в энную степень, извлекают кубический корень и рисуют прекрасные диаграммы. Но никогда не забывайте, каждая из этих цифр изначально исходит от деревенского сторожа, который пишет, что ему вздумается. Проблема не только у госучреждений. Современный бизнес помешан на цифрах. Но кто проверяет, что там насочиняли сторожа? Более того, даже если записанные факты достоверны, что теряется при количественной оценке и обобщении? Числа округляют, вносят ошибки, нюансы исчезают. Любой, кто хоть раз создавал количественный показатель, будь то процент брака на заводе или число публикаций в университете, знает, насколько часто искажения, намеренные или нет. Все это не призыв отказаться от твердой информации, в этом не больше смысла, чем в отказе от мягкой. Это значит, что пора перестать очаровываться цифрами, не давать твердой информации вытеснять мягкую. Мы все знаем, как использовать твердые факты для проверки смутных догадок, а как насчет того, чтобы использовать смутные догадки для проверки твердых фактов? Например, прикинуть на глазок статистику. Как насчет того, что мы видим собственными глазами и слышим собственными ушами? Такая информация может быть субъективной, но она прямая и полноценная. И способна противостоять той оторванности от реальности, которая стала нормой в кабинетах топ-менеджеров. Загадка порядка. Следующие три дилеммы касаются человеческой стороны управления. Организациям необходим порядок. Иногда нужна и встряска, но большую часть времени большинство организаций должны сосредоточиться на стабильной поставке товаров и услуг. И именно на менеджеров ложится ответственность за поддержание этого порядка. Дать людям в подразделении четкие ориентиры, предсказуемость, понимание того, что есть и что возможно, чтобы они могли спокойно заниматься наймом персонала, планированием операций и выпуском продукции. Здесь мы находим традиционное отождествление понятия «управление» с контролем, воплощенным в привычных стратегиях и структурах. Первые задают направление, вторые распределяют обязанности. Дилемма в том, что, стремясь навести порядок, менеджеры сами работают в режиме организованного хаоса. Об этом и шла речь во второй главе. Как выразился Том Питерс, небрежность — это норма, со всей очевидностью неизбежная и обычно разумная. Почему? Потому что организация хочет стабильности, а внешние силы упорно продолжают меняться. Внутри люди жаждут предсказуемости, но у внешнего мира есть скверная привычка быть непредсказуемым. Клиенты передумывают, появляются новые технологии, профсоюзы объявляют забастовки. Это касается даже такой упорядоченной системы, как оргструктура. Подчиненным нужно четкое понимание их обязанностей и границ, но обязанности неизбежно пересекаются, а границы размываются. Кто-то должен справляться с неожиданностями, и чаще всего это менеджер. Человек с достаточно широкими полномочиями и гибкой должностью, чтобы встречать неопределенность и неясность лицом к лицу. Так формулируется загадка порядка. Как навести порядок в работе других, когда твоя собственная работа — сплошной беспорядок? Энди Гроув из Intel выразился так: «Пусть царит хаос, потом цари в хаосе». Идеальный парадокс. Могут ли беспорядочные действия давать упорядоченные результаты? Еще как могут. Вспомните художников, изобретателей, архитекторов. Некоторые из них — воплощение хаоса. Но создают они при этом образцы порядка. То же самое может быть и с менеджерами. Когда хаос заражает порядок. Загадка это или просто забавный парадокс? На первый взгляд второе. Но стоит присмотреться, как хаотичный процесс может испортить упорядоченный результат и наоборот, и все становится сложнее. Вернемся к художникам. Многие выплескивают личный хаос прямо на холст. Внутреннее метание, как у Ван Гога или Мунка, но даже эти полотна поражают своей композиционной стройностью. Да, хаотичного искусства хватает, только вот помнит его недолго. В искусстве это еще полбеды, в менеджменте — беда. Загадка в том, что хаотичное управление моментально превращает в хаос всю организацию. Руководители транслируют вниз собственные противоречия и неопределенности. Они те самые решета из третьей главы. Впрочем, бывает и наоборот. Сотрудники заражают своим хаосом начальника. Как же руководителю справиться с этой дилеммой? Как и со всеми прочими, балансируя между крайностями. Приходится постоянно маневрировать. То давать хаосу волю, то обуздывать его. Крен в любую сторону губителен для подразделения. Переборщишь с порядком, работа загоняется в рамки, теряет связь с реальностью. Не доберешь порядка, сотрудники не могут нормально функционировать. Все мы знаем руководителей, которые транслируют в свои подразделения весь хаос собственной работы и внешнего мира, не создавая никакого защитного барьера. Но точно так же мы знаем и тех, кто так рьяно оберегает своих подчиненных, что те теряют контакт с действительностью. Все выглядит таким стройным и упорядоченным, пока не рванет на глазах у всех. Парадокс контроля. Загадка порядка и так достаточно сложна, а теперь возьмите иерархию с менеджерами на каждом уровне и получите парадокс контроля. Сверху спускают порядок, увеличить производство на 30% и так далее. Только вот внизу тоже сидит менеджер, который барахтается в собственном хаосе под давлением клиентов, общественности, экономической конъюнктуры. В результате загадка порядка превращается в парадокс контроля. Как руководителю поддерживать необходимый уровень управляемого беспорядка, когда сверху навязывают жесткий порядок? Разрушительная сила директив. Именно здесь управление через директивы становится особенно губительным. Топ-менеджерам, конечно, удобно раздавать указания, смахнул всю неопределенность под ковер, спустил конкретные показатели и дело с концом. Нужны от меня четкие ориентиры? Пожалуйста. Вот цели, все предельно ясно. Выполняйте. Но что это за цели? Откуда взялись эти цифры? Все мы прекрасно знаем, порой они высосаны из пальца, противоречат друг другу, взяты с потолка на базе чьих-то хотелок без малейшего учета реальных условий, в которых их предстоит достигать. И вся эта неопределенность, связанная с подобными целями, сметается не просто под ковер, она летит прямо в лицо менеджерам среднего звена. Так что изрядная доля директивного управления, которая все шире распространяется в крупных организациях, это просто способ руководства уклониться от ответственности. Как дилемма обрастает новыми трудностями. Если сравнивать с другими руководителями, у генеральных директоров руки относительно развязаны. Совет директоров может давить, но обычно не так сильно, как сами гендиры на себя. Они имеют дело с загадкой порядка. А вот менеджеры пониже, по иерархической лестнице, получают в нагрузку еще и парадокс контроля. Требования порядка катятся вниз по иерархии и растут, как снежный ком. Менеджеры доказывают начальству свою лояльность и ответственность, перекрывая львиную долю требований высшего руководства на головы подчиненных. Давление нарастает, пока вся эта лавина требований не обрушивается на менеджеров в самом низу, а ведь именно им труднее всего спрятаться. Это им приходится выслушивать недовольных клиентов, разъяренных работников, воинствующих активистов. Топ-менеджеры могут укрыться в своих системах, точнее в абстракциях. Они делают вид, что планирование и контроль решат все проблемы с неопределенностью и действительно разруливают на их-то уровне. Какое-то время. У президента Трумана на столе стояла табличка «Фишка дальше не идет». Эта фраза означает, что передавать ответственность, как ход в карточной игре, больше некому. Подразумевалось, что последнее слово за ним и что он готов отвечать за это слово. Сегодня слишком часто все наоборот. Руководители-директивщики спихивают ответственность вниз с этажа на этаж, пока она не упирается в самый низ, туда, где колесо встречается с дорогой, а теория с практикой. И что же делать затюканным менеджером среднего звена? Моррис с коллегами полагают, что иногда можно действовать в обход служебной иерархии, если хватает мудрости понимать, где и как можно нарушить указания. Искушенные менеджеры доводят такие игры с исполнением поручений до уровня высокого искусства. Более того, как говорилось в разделе об управлении «Из середины» в предыдущей главе, они могут развернуть ситуацию и начать продвигать изменения снизу вверх. А руководители более высокого ранга могли бы помочь, если бы осознали последствия спихивания проблем, которые на самом деле должны решать именно они. Капкан самоуверенности. Последнюю дилемму, связанную с людьми, объяснить проще, но справиться с ней от этого не легче. Чтобы эффективно управлять, нужна изрядная доля уверенности в себе. Вспомните обо всем давлении, не говоря уже о наших дилеммах. Как я убедился, наблюдая за работой менеджеров в лагерях беженцев, Национальной службе здравоохранения, Greenpeace и так далее, это занятие не для слабонервных и неуверенных в себе. Любой руководитель, склонный уходить от проблем, перекладывать их на других или просто прикрывать свой собственный, ну хорошо, пусть тыл, превращает жизнь окружающих в кошмар. А как насчет руководителей с зашкаливающей самоуверенностью? Они могут быть еще хуже. Не забывайте, на каком шатком фундаменте может покоиться такая уверенность. Информация, которую никто не проверил. Вопросы, пропитанные неопределенностью. Дилеммы без решения, которые часто заставляют менеджеров действовать по наитию, импровизировать. Руководители должны производить впечатление, что точно знают, куда ведут команду, даже когда сами не уверены. Иначе люди не почувствуют себя в безопасности и не пойдут за ними. Проще говоря, менеджерам часто приходится изображать уверенность. Скромным руководителям это дается с трудом, а вот для самоуверенных все просто. Но порой эта простота оборачивается катастрофой. Беда в том, что даже здоровая уверенность может завести менеджера за опасную черту, и дальше он покатится по наклонной к высокомерию. Человек на руководящей должности всегда испытывает невероятный соблазн перестать слушать других, отгородиться от подчиненных, возомнить себя героем. Граница между уверенностью и высокомерием не только тонка, она еще и размыта. Руководитель может пресечь ее, сам того не заметив, а когда начинаешь скатываться по этому склону, остановиться уже невозможно, пока не окажешься на самом дне. Поэтому капкан самоуверенности означает, строго говоря, следующее. Как сохранять необходимый уровень уверенности в себе, не скатываясь в высокомерие? Это далеко не пустячная дилемма. Она разрушает управленческую практику и отравляет жизнь окружающим не меньше, чем любая другая. Особенно в нашу эпоху героического лидерства, когда даже скромных менеджеров после успеха водружают на пьедестал для всеобщего поклонения. Хвала скромному руководителю. Как избежать капкана самоуверенности? Могут помочь честные друзья и советники. Когда человек переходит опасную черту, а с каждым успешным человеком это случается время от времени, хорошо, если рядом есть тот, кто вовремя его одернет. Но чтобы иметь таких друзей и советников, и прислушиваться к ним, тоже нужна уверенность. По крайней мере, внутренняя, которая, к счастью, обычно идет в паре со скромностью. Так что ключ к решению этой проблемы возможно в том, чтобы на руководящие должности изначально попадало больше людей, сочетающих внутреннюю уверенность со скромностью. Но сегодня слишком часто происходит обратное и даже хуже. Скромных отсеивают, а высокомерных продвигают наверх. Неоднозначность действия. Следующие два вопроса возникают в плоскости действия. Если управление — это умение добиваться выполнения задач, то руководители должны быть решительными. Нельзя бесконечно колебаться. Рефлексия хороша лишь до определенного предела. Менеджеры должны занимать четкую позицию, принимать решения и инициировать действия, которые двигают подразделение вперед. Проблема в том, что все это приходится делать в сложных условиях, пронизанных неопределенностью. Отсюда еще один вопрос. Как действовать решительно? В сложном мире, полном нюансов. Ненадежная природа решений. Возьмем само понятие решения. Звучит решительно, не правда ли? Решение — это обязательство действовать. Но всегда ли нужно брать на себя обязательство? то есть принимать решения, чтобы действовать. Если думаете, что да, попросите кого-нибудь стукнуть вас по коленке. Или загляните в зал суда на слушание дела о непреднамеренном убийстве. Вот вам пример действия без предварительного решения. Организации тоже иногда получают по коленке. Несколько лет назад топ-менеджмент одного крупного европейского автоконцерна нанял консультантов, чтобы выяснить, как у них появилась новая модель. Когда мы все-таки берем на себя обязательства, принимаем решение действовать, всегда ли оно такое четкое, каким кажется? И означает ли принятое обязательство, что мы непременно будем действовать? Между решением и действием может произойти многое. Множество решений приходится пересматривать и принимать заново. Уверенность дает руководителю возможность действовать решительно. Но излишняя решительность перед лицом неопределенности граничит с высокомерием, особенно когда менеджер далек от сути рассматриваемого вопроса. Вспомните все эти безумные поглощения в крупных корпорациях, когда смелые решения принимались в поразительном неведении о последствиях. Или решение Джорджа Буша-младшего начать войну в Ираке в 2003-м. Как вам? С другой стороны, руководители, которые медлят с действиями, могут парализовать всю работу. Какое-никакое решение может оказаться лучше, чем никакого. Оно хотя бы сдвинет людей с мертвой точки. Но менеджеры, которые действуют слишком поспешно, даже будучи хорошо информированными, могут толкать организацию на преждевременные действия, когда события еще только разворачиваются. Впрочем, события разворачиваются всегда, а крупные события обычно разворачиваются непредсказуемо. Так что весь фокус в том, чтобы понимать, когда стоит подождать, несмотря на цену промедления, а когда действовать, несмотря на непредвиденные последствия. А для этого нет ни инструкций, ни курсов, ни даже 5 простых шагов, только взвешенное суждение. И снова о дроблении задач. Если многие дела все равно приходится переделывать, почему бы не раздробить их на последовательные шаги с паузами для обратной связи? В третьей главе я приводил метафору жонглирования о множестве проектов и вопросов, которыми менеджер управляет одновременно. Приходится интегрировать все на лету. Когда очередной вопрос спускается вниз, нужно подбросить его с новой силой, пока все остальные продолжают крутиться в воздухе. Чарльз Линдблом назвал такое поведение разрозненным инкрементализмом и описал его как типичный бесконечный процесс последовательных шагов, где постоянное откусывание по кусочку заменяет один хороший укус. Он писал о латальщике-инкременталисте. Может, это и не героическая фигура, но уж точно это проницательный, находчивый решатель проблем, который отважно борется во Вселенной. И достаточно мудр, чтобы понимать, она для него слишком велика. Секрет перемен. Как я уже говорил в первой главе, сегодня вокруг перемен поднята настоящая шумиха. При этом наши автомобильные двигатели работают на той же технологии, что и Ford Model T. Даже разговоры о переменах не меняются. Мало явлений, столь же поразительных, но о которых говорят так редко, как прогресс человечества, проявляющийся во всех тех изобретениях, что смазывают колеса жизни и обеспечивают повседневный комфорт, который произошел за последние полвека. Без преувеличения можно сказать, за 50 лет нашей жизни сделано больше совершенно более важных и плодотворных открытий, достигнуто больше грандиозных свершений, чем за всю предыдущую нашу историю. Это напечатал Scientific American в 1868 году. В первой главе я хотел сказать, мы замечаем только то, что меняется, а не то, что остается прежним, а это большая часть окружающего мира. Еще мы постоянно слышим о проблемах с сопротивлением, переменам в организациях. А вот о чем стоило бы говорить почаще, так это о переменах, которые приносят только вред. Ни один руководитель не может управлять переменами в одиночку. Это путь к анархии. Каждому менеджеру приходится управлять и преемственностью, что порождает загадку перемен. Как управлять изменениями, когда необходимо сохранять преемственность? И снова весь фокус в правильном балансе. Я уже цитировал Честера Бернарда, который писал, что работа руководителя — это специализированная деятельность по поддержанию организации в рабочем состоянии. Это означает удерживать организацию на курсе и возвращать на курс, когда она сбивается. При необходимости корректировать курс, а иногда прокладывать новый путь к совершенно другой цели. Мой коллега Джонатан Гослинг расспрашивал менеджеров о том, как они управляют переменами. К его удивлению, в основном они рассказывали об управлении преемственностью. Точно так же, за 29 дней наблюдений я видел множество изменений, тесно переплетенных с поддержанием текущей деятельности. Аббас Гулет и Стивена Молла в лагерях беженцев Красного Креста проводили изменения, чтобы обеспечить стабильность. А Джон Клэкхорн из Royal Bank продвигал перемены большие и малые, от починки перегоревшей подсветки на здании банка до приобретения страховой компании, чтобы удержать огромную организацию на заданном курсе. Двойственный поиск. Определенность. Гибкость. В своей блестящей книге «Организации в действии» американский социолог Джеймс Томпсон еще в 1967 году описал эту дилемму как парадокс администрирования. Двойственный поиск определенности и гибкости. Он показал, как организации стремятся снизить неопределенность и превратить ее в относительную определенность, чтобы защитить свои базовые операции. И в то же время главная особенность административного процесса – поиск гибкости. Томпсон считал, что парадокс можно разрешить, если в краткосрочной перспективе выбирать определенность ради операционной эффективности, а в долгосрочной – гибкость ради свободы от обязательств. Беда в том, что долгосрочная перспектива так и не наступает. Или, как заметил Джон Мейнард Кейнс, к тому времени мы все уже покойники. Так что менеджерам приходится разбираться с этой дилеммой, как и со всеми прочими, здесь и сейчас, в своей повседневной работе. Как я уже говорил, перемены всегда идут рука об руку с преемственностью, даже если прячутся в каком-нибудь внутреннем экспериментальном проекте. И всегда есть островки стабильности посреди перемен. Организации переживают периоды тотальных изменений и периоды относительного покоя. Как сказано в Библии, есть время насаждать и время вырывать посаженное. Тоже верно и для организаций. Главная дилемма. Завершим главу главной дилеммой. Как вообще руководитель может справляться со всеми этими дилеммами одновременно? Все эти феномены не появляются по расписанию и не выстраиваются вежливо в очередь. Они неразрывно связаны с управленческой работой. Так что управлять — это не просто ходить по канату, а перемещаться в многомерном пространстве по всем возможным канатам сразу. Я уже не раз говорил, весь фокус в том, чтобы найти правильный баланс. Но это не статичное равновесие, а динамическое. Обстоятельства толкают менеджеров в одну сторону, например, к большей уверенности перед лицом вызова или к переменам при появлении возможностей, а потом обратно. Я также постоянно подчеркивал, эти дилеммы неразрешимы. Теоретик менеджмента Чарльз Хэнди точно подметил, дилеммы как погода. С ними приходится жить, худшее смягчать, лучшее использовать как подсказки для движения вперед. Готовых решений нет, потому что каждую дилемму нужно рассматривать в контексте. Эти парадоксы, головоломки, лабиринты, загадки и прочее не просто встроены в управленческую работу, они и есть управление. И никуда не денутся. Повторю ключевую мысль. Их можно смягчить, но не устранить. Примирить, но не разрешить. Поэтому менеджерам остается только принять их. Понять, обдумать, поиграть с ними, поэкспериментировать. Фрэнсис Скотт Фиджеральд писал, признак высокого интеллекта — это умение держать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно, не теряя при этом способности действовать. А можем ли мы позволить себе какой-то другой интеллект в мире управления? И, конечно, это означает, что главная дилемма руководителя — как управляться со всеми дилеммами одновременно, никуда не девается. Тогда, возможно, единственная надежда в последней дилемме — моей личной. Моя собственная дилемма. Как мне примириться с тем, что все эти дилеммы можно сформулировать по отдельности, но при этом они кажутся одним и тем же? Я постоянно указывал на их пересечения, сходства, даже на то, что они просто повторяют другие в новой формулировке. Может, это вообще одна большая запутанная управленческая головоломка? Тогда вы, как руководитель, не должны тревожиться насчет предыдущей главной дилеммы. Вам придется иметь дело и со всеми предшествующими.